Когда 18 лет твои и для тебя уж будут сновидением, с любовью, с тихим умилением и их, и нас ты помяни. 23 февраля 1858 года.